Студия «Самиздат» представляет. Сергей Антонов. «Темные туннели». От Дмитрия Глуховского. Сергей Антонов возвращает нас в настоящее метро 2033. Таинственное, полное неожиданностей и опасностей, проникнутое духом безысходности. Роман получился хороший еще и потому, что главный герой его хочет исправить мир, как все мы мечтали когда-то. Но будет ли свет в конце темных туннелей? Часть первая. Метро и воля. Глава первая. Предчувствие перемен. Это было неясное предчувствие того, что сегодня должно произойти нечто необычайно важное. Оно пришло к Анатолию в тот тонкий, как паутина, отрезок времени, когда сон тает в шуме наступившего утра, а бодрствование еще не вступило в свои права. Некоторое время Толя лежал с открытыми глазами в темной, пропитанной запахом чада палатке, пытаясь отыскать в событиях минувшего дня тайные знаки, зарубки на стволе бытия, которые дали бы ответ на вопрос, почему именно нынешний день должен стать исключительным, поворотным в его судьбе. Из важных событий вчера произошло только одно. Отработав свою смену на свинофермах речного вокзала, Анатолий попал на общее собрание. Как раз голосовали за предложение дяди Миши, известного под партийным псевдонимом Нестор, переименовать станцию «Байковская» в «Гуляйполе». Бурных прений не случилось. Однако, как всегда, нашлись и недовольные. Предводителю повстанческой армии метро пришлось сделать экскурс в историю и рассказывать соратникам о том, каким подонком был большевик Войков, участник екатеринбургского расстрела в семье Романовых. Потом батька доходчиво объяснил, что название «Гуляйполе» будет как нельзя лучше соответствовать новой сущности, бывшей Войковской, как столице свободного содружества анархистов. Рассказ о реформах, предпринятых Махно в годы процветания его Гуляйпольской республики, изобиловал такими красочными и комичными подробностями, что Толя едва удерживался от смеха. Анатолий, хотя до 30 ему было еще далеко, на анархистских теориях съел собаку, и в идеологических спорах, если они не доходили до кулаков, многих мог уложить на обе лопатки. Попытки исторического Нестора Ивановича Махно на практике осуществить в годы гражданской войны наработки Кропоткина и Бакунина казались Анатолию наивными. Ему бы очень не хотелось, чтобы здесь, под землей, воплощение в жизнь идеалов свободы и нравственности свелись к созданию на их станции уменьшенной копии «Гуляйполя» образца 19-го года прошлого столетия. При этом Анатолий понимал, что многим рядовым анархистам Войковской по душе именно такой – бесшабашный вариант воли, и что для того, чтобы выкорчевать из сознания людей рефлексы примитивного народовластия в духе Запорожской Сечи, потребуется много времени, терпения и силы убеждения. Последней у Нестора хватало с избытком. Предводитель анархистов обладал внушительной фигурой и бесспорным талантом оратора. Это был титан двухметрового роста с густой гривой седых, отливающих сталью волос и четкими, словно выбитыми на античной монете чертами лица. Он был наряжен в некогда черный, а ныне потертый от желтизны кожаный плащ, раритетную шапку-кубанку, добытую чуть ли не в самом музее революции, широкие галифе и собранные в гармошку высокие яловые сапоги из той же разграбленной экспозиции. Этот великан был непререкаемым лидером анархистской вольницы. Анатолий в очередной раз поразился особенностям ораторского таланта Нестора. В узкой компании глава повстанческой армии не отличался красноречием и предпочитал помалкивать и слушать. Но стоило ему оказаться перед большой аудиторией, как от стеснительности его не оставалось и следа. Когда Нестор выступал перед людьми, потряхивая гривой отливающих сталью волос, от него веяло непоколебимой уверенностью в собственной правоте. Батька, в отличие идеалистов-теоретиков вроде Анатолия, умел вести толпу за собой. Толя родился в семье московских интеллигентов. Мать возглавляла научно-исследовательскую лабораторию в Московской сельскохозяйственной академии на Тимирязевской. Отец был редактором крупного литературного журнала, поэтому Толины детские годы прошли среди книг, которые читал не всякий взрослый, под аккомпанемент кухонных разговоров о морали, нравственности и ответственности художника перед обществом. Толю тоже воспитывали в этом духе, ответственным юным художником. Самостоятельным он стал рано. Уже в 6 лет он в одиночку ездил брать частные уроки игры на скрипке и без приключений добирался домой через 2 станции метро. Родители его погибли в самом начале катаклизма. Толе повезло 2. В тот день, когда их 9-этажка была сметена с лица земли взрывной волной, мальчика со скрипкой в обнимку как раз отправили на занятия. Встречный поток хлынувших под землю до смерти перепуганных людей не дал ему подняться на поверхность. Одинокого, заплаканного мальчугана приметил такой же одинокий, потерявший всех близкий старик. Его звали Иннокентием Вениаминовичем. У Толи с собой была только скрипка, а у Иннокентия Вениаминовича батон белого за 20 рублей. Толе он отдал половину. Второй шанс был дан Анатолию его ангелом-телохранителем в тот день, когда Иннокентий Вениаминович поддался на уговоры своего знакомого перебраться с Тимирязевской на Войковскую. У старика частенько шалило сердце, а на Войковской, по слухам, обосновался чудом выживший главный кардиолог ЦКБ, настоящее светило. После долгих раздумий Иннокентий Вениаминович согласился и вместе с Толей с Тимирязевской ушел. А еще через 3 дня Тимирязевской не стало. Крысы сожрали. Всех сожрали. И того знакомого, что уговаривал старика идти на Войковскую. Только на прием к кардиологу Толин благодетель так и не попал. Где-то по пути в черном туннеле Иннокентий Вениаминович бросил вдруг рассуждать о судьбе человечества, сел на пол, взялся рукой за грудь и стал умирать. Он хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба, и лицо его становилось серым, а губы синими. И Толя ничего не мог сделать. С тех пор он еще много смертей видел, и не боялся их больше, и им не удивлялся. Но ту, давнюю, первую, запомнил навсегда. Старик упал к Толиным ногам. Глаза его закрылись и погасли, как окна дома, в котором выключили свет. Беды Толины на этом не закончились. Мальчик пристал к проходившему мимо каравану, но неудачно. Караван перевозил какую-то военную химию и шел под усиленной охраной и в большой секретности. Но те, кому надо, о грузе, видно, знали. Караван попал в жестокую мясорубку. В контейнеры попало рикошетом, и один взорвался, выбросив ядовитое облако. Толя чудом выжил. Но знакомство с отравляющим аэрозолем кожно-нарывного действия оказалось знакомством на всю жизнь. На ногах у него появились трофические язвы, которые никак не хотели заживать. Победить болезнь не удалось, а остановить получилось, случайно, по наитию. Приютившая мальчика добросердечная жительница Войковской, тетка его ровесника Сережи, не знала тонкости лечения трофических язв. Она просто не пожалела для воспитанника дефицитного мыла и 2 раза в день промывала и перевязывала раны прокипяченными и тщательно высушенными полосками ткани. Болезнь отступила, но не сдалась окончательно. И для воспитанника подросшего Анатолия забота о своих ногах стала привычным делом вроде утреннего умывания. Так он и остался на Войковской. Анархисты-повстанцы взяли на станции власть уже при нем, много позже. Анархисты заявили о себе как о самостоятельной силе в конце войны Красной линии с содружеством станции Кольцевой линии. Нестор, которого Анатолий знал еще в те времена, когда его звали дядей Мишей, сначала воевал за красных, но потом что-то с ними не поделил. Добрался со своими людьми до Войковской и обосновался на ней. Все те, кто считал Москвина и всю Красную линию предателями революционных идеалов, прибились к партизану дяди Миши. Дальше больше. Мишин отряд перешел на сторону Ганзы и помог Кольцу выиграть несколько важных сражений с коммунистами. Это, как объяснял дядя Миша, потом своим бойцам был союз временный, тактический. Ганза был за частичную собственность, за правый порядок. А у дяди Миши от одних этих слов начинал дергаться глаз. Когда красные подослабли и громить их стало уже не спортивно, Мишины бойцы переключились на Ганзу потихоньку из-под тишка. Грабили награбленное. Кто-то тогда и подсказал партизанскому командиру, что ведет он себя в точности, как Нестор Махно в гражданскую войну. Мише сравнение понравилось, запало. Вспомнив школьную программу, он наконец понял, какая идеология ему всех роднее, и определился окончательно. Взял себе псевдоним Нестор, ясное дело в честь Махно, и заодно присвоил девиз зеленых: «Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют». Когда война между Ганзой и коммунистами пошла на убыль, призыв утратил актуальность. Вместо него Нестор провозгласил тогда лозунг «Воля или смерть», написав его белыми буквами на черных полотнищах под черепом и скрещенными костями. Этими транспарантами были увешаны все стены и колонны Войковской, на которую с той поры стали стекаться все, кто считал любой намек на государственное регулирование личным оскорблением, а попытки посягнуть на свободу личности смертным грехом. Под черные знамена батьки Нестора становились и вольнолюбивые бродяги-челноки, и сталкеры, привлеченные возможностью раздобыть на Войковской оружие и снаряжение, и бывшие коммунисты, и даже ганзейские купцы, которых чем-то обидели на Кольцевой. Войковская превратилась в гуляй-поле задолго до того, как Нестор поставил это решение на голосование. Здесь процветала торговля оружием, дурью и самогоном, по сходной цене можно было купить женскую любовь. Впрочем, повальные кутежи, в которых деятельное участие нередко принимал и сам батька, не мешали анархистам оставаться серьезной военной и политической силой, с которой вынуждены были считаться другие станции метро. Непонятно как, но при первой надобности Нестор мог одним мановением руки восстановить железную дисциплину, сплотить разномастное отребье, направить его энергию и волю на большие свершения, вернее сказать, разрушения. Анархизмом на станции увлеклись не на шутку. Учебники истории гражданской войны были на Войковской на вес золота. Самые отчаянные из идейных в костюмах химзащиты отправлялись в Великую библиотеку за книжками Бакунина и Кропоткина. В пьяном угаре из-за нюансов идеологии могли выбить зубы или ткнуть напильником в печенки. Нестора обвиняли в тяготении к махновщине. Батька защищался, напирая на то, что со временем, отсеяв случайных попутчиков, обязательно вернется на почву анархокоммунизма. Во времена идейных диспутов проститутки и торговцы вели себя тише воды, ниже травы. Командование принимало решение о силовых акциях, и по приказу Нестора в сторону кольца мчались похожие на махновские тачанки дрезины с установленными на них ручными пулеметами Калашникова. Под властью анархистов находилось две последние станции за Москворецкой линией. Жившие там люди охотно признавали себя подданными Нестора, хоть черта. Лишь бы это давало им возможность спокойно трудиться на свинофермах и грибных плантациях. А подопечных батька заботился, проводил полезные реформы, ввел для своей шантропы трудовую повинность и сам подавал пример бойцам. Дважды в неделю, даже с большого похмелья, Нестор лично работал на свиноферме. Думал он и о просвещении подданных. Требовал все время пополнять библиотеку, расположенную на водном стадионе, культурном центре общины анархистов. Там, кстати, находилась и редакция малотиражной газеты, позволявшей себе неслыханное дело, например, для коммунистов, критику власти Нестора. Батька без всяких оговорок твердо стоял на почве свободы слова. А вот, скажем, товарищ Москвин, генсек компартии метрополитена, был не в пример обидчивее. На красной линии все сотрудники редакции давно бы уже с высунутыми языками висели на выходе из метро. Анатолия, который молился на идеалиста Кропоткина, такая жизнь покуда устраивала. Он батьке верил и думал, что рано или поздно Нестору удастся развернуть своих сторонников к нравственным идеалам князя Кропоткина. Войковскую Толя искренне считал второй родиной. И случись что, за удивительную ее демократию готов был бы жизнь положить. Защищать ее до последнего вздоха. Да, защищать. В этом был ключ к разгадке утренних предчувствий. Анатолий сел на постели, потер глаза и отбросил старое пальто, служившее ему одеялом. Теперь он не сомневался. Анархистам, а может и всему метро, угрожает опасность. Но не та, что всегда. Ни на что не похожая. Не таинственные существа, обитавшие в потаенных уголках и переходах подземки, куда не попадал ни один луч света. И не та нечисть, которая пыталась вползти в метро с поверхности. Беда придет совсем не оттуда. Ее следовало ожидать от... Тут полет птицы мысли прервался, и она камнем рухнула вниз. Страшнее человека зверя нет. В метро с избытком хватало людей с амбициями. Теперь ведь мир было захватить куда проще. Что от него осталось-то? Никто, казалось, и не помнил уже, что тот большой прежний мир сгубили люди, такие вот, идейные. Ничего, как-нибудь все объяснится, думал Толя, чиркая кремнем. Пальцы сосна были мертвые, бесчувственные. Огонек в керосинке, подвешенной под потолком, ожил не с первого раза. Порядок в Толиной палатке царил идеальный. Вольница вольницей, а в своем доме беспорядка никуда. Еще Иннокентий Вениаминович любил повторять, что беспорядка и уюта человек в метро скоро озвереет. Поэтому тут у Анатолия все было по правилам, по часам. У жизни, подчиненной жестким законам метро, были тоже свои правила. Любой сбой мог повлечь необратимые катастрофические последствия. А виновник этого сбоя автоматически заносился в список не просто нарушителей, а самых что ни на есть преступников. Анатолий осмотрел свое имущество, умещавшееся в углу одноместной палатки. К своим 27 годам он сумел скопить совсем немного. Это были его старое, изъеденное молью пальто, служившее по совместительству одеялом, грубые, слишком большие по размеру ботинки без шнурков, опасная бритва с когда-то белой, но пожелтевшей от времени ручкой, закопченный чайник, покрытую вмятинами алюминиевую кружку и сильно облысевшее махровое полотенце. Какой-никакой, а все-таки багаж. Особой же гордостью Анатолия была личная библиотека, состоявшая всего из 4 книг, умещавшихся в футляре из-под скрипки. Первые 2 принадлежали перу князя Петра Кропоткина, потрепанная брошюрка «Свобода и нравственность» и книга «Хлеб и воля», потерявшая в странствиях по метро свою обложку. Третьей была «Мастер и Маргарита» с обширными комментариями, а четвертой – томик стихов «Путь конкистадора» Николая Гумилева. Если первые 2 книги Анатолий раздобыл сам, обменяв их на скрипку уже в зрелом возрасте, то Булгаков и Гумилев достались в наследство от Иннокентия Вениаминовича. Для Анатолия между революционными идеями и подлинной поэзией было что-то общее, какие-то невидимые струны были натянуты. В революции была поэзия, разве не являлся поэтому командантом Че Гевара? Только поэт мог променять престижную должность в правительстве Новой Кубы на автомат и боливийские джунгли. Кропоткин тоже был поэтом в своем роде. Он ведь не только пытался перестроить мир как революционер, но одновременно изучал его как географ. Последним трудом патриарха анархизма стал научный доклад о ледниковом и озерном периоде. Только поэты и мечтатели способны сделать мир лучше, даже если весь этот мир умещается в норе под названием метро. Что касается томика гумилевских стихов, то он имел для Анатолия чисто символическое значение. Частичка прошлой жизни, пылинка, занесенная всесокрушающим ураганом перемен под землю. И соломинка, за которую только и мог ухватиться утопающий. Мама и папа Толины хотели, чтобы мальчик вырос художником и музыкантом. Толя и сам об этом мечтал раньше. Но апокалипсис, превративший огромный город в руины, а все чаяния и мечты его жителей в смытые волной прилива песочные замки, заставил его передумать. В творческой области он решил положиться на профессионалов. Стихи не раз помогали ему победить тоску, которая, хоть и была в метро обычным делом, но временами становилась настолько невыносимой, что хотелось лезть в петлю. Анатолий глядел на пожелтевшие странички, и холодная волна душевного мрака разбивалась о скалу простеньких и милых сердцу четверостишей. «Я знаю веселые сказки таинственных стран, про черную деву, про страсть молодого вождя, но ты слишком долго вздыхала тяжелый туман и верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя». В стихах было все да нельзя романтично, волшебно, непонятно. Таинственные страны, любовные переживания черной девы и молодого вождя. Ничего от этого не осталось. Теперь есть только темные туннели и свинцово-серый дым костров. Теперь есть только метро. Последнее пристанище потерпевшего кораблекрушение человечества. На Войковской ценителей прекрасного было немного. Тем, кто любил высокую поэзию, в бане мыло на пол было лучше от греха подальше не ронять. Суровые нравы. Настоящим мужчинам подобало веселиться под фронтовые песни Любе в собственных аранжировках. Анатолий невесело усмехнулся. Судя по доносившемуся с платформы шуму, станция «Гуляйполе» проснулась. Волей-неволей приходилось оставить размышления на цветочно-небесные темы и окунуться в простую, как табурет, реальность. Начиналась реальность утром в качалке, в закутке со спортивными тренажерами, укрытым брезентовыми ширмами. «В здоровом теле здоровый дух», — говорил батька. Молодежь соглашалась. Ну, тренажеры — это сильно сказано. Тренажерами на Войковской громко именовались разнообразные железяки. Спортивные энтузиасты тащили в качалку все, что хотя бы отдаленно напоминало о тяжелой атлетике. Штанги успешно заменялись ржавыми осями, шестернями и колесами. Гири – тяжелыми обрезками металла, а происхождение более сложных механизмов с рычагом, пружинами и противовесами зачастую вообще невозможно было определить. Их родословную знал только друг Толи Сергей, который все свободное время посвящал конструированию новых спортивно-механических монстров. По платформе деловито сновали челноки. Пешком в здешние нехорошие туннели они отправлялись неохотно, старались дожидаться попутных дрезин, снабженных пулеметами. Дрезины шли нечасто, и в ожидании челноки коротали время за разговорами о том, о сём, тыкали пальцами в разномастные, но одинаково засаленные карты метро, мусолили сплетни, обсуждали бескровные маршруты. Анатолий умылся у крана, приваренного к ржавой бочке, кивнул знакомому пареньку, отвечавшему за приготовление утреннего чая, взял с деревянного стола кружку терпкого, заваренного на грибах напитка и пристроился на свободной скамейке. Отхлебывая чай, он смотрел по сторонам и прислушивался к разговорам. Вдруг услышит что-то, что-то обещанное ему тревожным сном. «Салага!» — долетело до него. «От охотного ряда до Тверской ты транспорта днем с огнем не сыщешь. Придется пешком по туннелю топать». Анатолий обернулся. Пожилой челнок в длинном мятом плаще цвета хаки и широкополой шляпе, из-под которой выбивались седые космы, усевшись на огромный баул, учил жизни своего молодого коллегу, щуплого, веснущатого паренька, наряженного в спортивные штаны и короткую телогрейку, из многочисленных дыр которой неопрятными клочьями торчала вата. «Ну и что, пешком так пешком», — примирительным тоном сказал парень. «Ноги не отвалятся». «Ноги, может, и не отвалятся, а вот голова. В этом туннеле, дружок, сама мамочка живет. Слышал? А с ней шутки плохи. Не успеешь глаза моргнуть, в боковой туннель заманит и... поминай, как звали. Неужто не знаешь? Ходит по туннелю тетка в драном пальто, босая, с распущенными волосами и у всех встречных милостыню просит. А за руку ребятенка лет 5 с собою водит. Пацан молчит, только жалобно хныкает. Вот заведет мамочка свое... подайте, люди добрые, на пропитание. А эхо ее голос подхватит, от стен многократно отразит и превратит во что-то наподобие волчьего воя. Будь ты хоть трижды смельчаком, а поджилки-то затрясутся. А если подать? Сунуть ей пару патронов? Был такой, из наших. Петька с Бауманской. Сунул. Мамочка за подаянием руку протянула, а вместо ладони у нее голые кости. Да хорош ты! Откуда такое взяться-то может? Разные люди рассказывают. Мне вот во что верится. Еще до того, как все в тартарары полетело, мамочка неподалеку от нашей станции жила. Она тогда обычным человеком была, с мужем, с ребенком. В последние годы, ты это вряд ли помнишь, экономический кризис разразился. Муж у нее работу и потерял. Кое-как они тянули еще, с хлеба на воду перебивались, а потом все-таки повезло ему. В общем, нашел хорошее место. Выехал утром на работу и не вернулся. Мамочка только к вечеру из теленовостей узнала, что маршрутку, в которой ее супруг ехал на работу, раздавил всмятку грузовик. Всем пассажирам амба. Всю ночь мамочка проплакала, а утром взяла сына и отправилась в метро. Дождалась ближайшего поезда и спрыгнула вместе с пацаненком на рельсы. Жуткая смерть. А когда люди вот так без покаяния умирают, то их души покоя не находят. А чтобы им не было скучно, собирают себе компанию из таких дураков, как Петька. Он, между прочим, недолго после той встречи с мамочкой прожил. Повадился, черт знает почему, в тот туннель шастать. Будто магнитом его тянуло. А когда в очередной раз к мамочке поперся, назад уже не вернулся. Небось, гуляет теперь вместе со своей подругой по темным закоулкам, скалится. Так-то, желторотик, слушай старших. Мы с тобой от Охотного ряда до Тверской другим путем доберемся. Если, конечно, на обходчика не нарвемся. Дядь Вань. Паренек попытался остановить челнока, но того уже понесло. «Он похлеще мамочки будет. Тоже мертвяк. Обходчик еще до войны в метро объявился. Про него даже книжки писали и кино снимали. Только брехня все это. Обходчик вовсе не молотком людей убивает, а фонарем. Идешь ты по туннелю, слышишь, впереди чьи-то шаги. Окликаешь, понятное дело». Тут-то обходчик свой фонарь и включает. Цвет у него не желтый и не белый, а синевато-зеленый. Болезненный такой, мертвенный. Если сразу на рельсы не брякнешься и голову руками не прикроешь, пиши пропало. Фонарь обходчика глаза живым выжигает, а уж потом... Или он тебя лично в преисподнюю утащит... Или сам туда слепым проковыляешь. Большой разницы нет. Самое страшное, что обходчик может в любом тоннеле объявиться. Немало он наших ребят загубил. Анатолий допил чай. Байки о призраках он слышал каждый день. Сидишь на этом самом месте, чаи гоняешь, а вокруг челноки друг друга стращают. И врут, конечно, порядком, но и правду говорят. Тут в метро врать особо не нужно. Оно само любой твоей выдумки и страшнее, и изобретательнее. В качалке уже ворочали железо человек 20. Толя снял свитер перед большим, треснувшим в нескольких местах и сильно помутневшим от времени зеркалом. Пригладил растрепанные каштановые волосы и бросил мимолетный взгляд на свое отражение. Из-за зеркалья на него смотрел молодой человек с узким скуластым лицом, густыми бровями в разлет, высоким чистым лбом, тонко очерченным носом и сосредоточенным взглядом карих глаз. Чуть выше среднего роста, мускулистый и поджарый, он выглядел из-за бледности и худобы старше своих лет, как, впрочем, и большинство его выросших под землей сверстников. Только Анатолий был поопытнее и многих взрослых. Ему уже не раз и не два приходилось участвовать в вылазках, против наседавших красных. И из каждого боя он возвращался будто на год старше. На Войковской его после этих стычек зауважали. Если требовалось назначить кого-то старшим, начальство часто выбирало Анатолия. Может и решение принять, и выполнить его всех заставить. А с анархистами, как с волками, кого попало, они слушаться не будут. Тут надо быть прирожденным вожаком. Серега, вооружившись гаечным ключом, трудился над очередным изобретением. Он сидел на корточках под затертым, склеенным во многих местах плакатом с изображением Эрнеста Че Гевары. Анатолий лично выменял этот плакат у заезжего челнока, пожертвовав неимоверным количеством патронов. Сначала хотел украсить им свою палатку, но плакат не влез, а складывать его или тем более обрезать было настоящим кощунством. В конце концов портрет бородача в берете был прикреплен к брезентовой стене качалки. А то ли пришлось объяснять друзьям, за что кубинец был удостоен такой чести. В итоге удалось добиться маленькой, но без сомнения важной победы. На команданта Эрнеста стали смотреть с уважением все постоянные посетители качалки. Анатолий размялся, потянул было лежавшую на выложенном бело-розовом плиткой полу штангу с массивными колесами. И тут в качалку вошел Аршина, коренастый мужик с невыразительным лицом общеармейского типа. На плечи у него, как бурка, была накинута замызганная офицерская шинель без погон и знаков отличия. «Томский, срочно к Нестору!» – кивнул он Толе. Натягивая свитер, Анатолий слышал, как Аршинов перечисляет имена его друзей, тоже вызванных к батьке. Все как на подбор, боевики. Похоже, утренним предчувствием суждено было сбыться. Намечалась серьезная диверсия. В воздухе запахло грозой.